Дорога. Тьма была короткой, мгновенной. Она исчезла неуловимо и безболезненно. Валентин стоял на улице перед зданием спортшколы. Впрочем, здание это виделось лишь секунду, полупрозрачным контуром. Потом исчезло. На его месте был теперь небольшой сквер с клумбой и кленами. На клумбе цвели астры, но клены стояли сплошь желтые. Видимо, конец сентября. Женька стоял рядом. Он был в потрепанном джинсовом костюме, поправлял трубу, которая висела на шпагате через плечо. Посмотрел снизу вверх на Валентина. Неулыбчиво, печально даже. Погладил трубу. «Я боялся, что она исчезнет. Хорошо, что осталось. Пригодится. Хотя теперь она просто труба». «А была?» «А была Крита Холл», — вздохнул Женька. «Юки мне объяснил. Ну, еще тогда, в степи». «Значит, все это было. Не приснилось». «Женька, а куда же девались эти?» Тот пренебрежительно пожал плечами. Нашел, мол, о ком спрашивать. «Нету их. Навсегда. Видишь, даже дома этого нету». «Значит, и Мишки?» — морщась как от боли, спросил Валентин. «Мишка? Он, наверное, есть. Его же выкинули за дверь, когда я брал трубу». Валентин потер лоб, облегченно передохнул. «Ай, смотри!» — вдруг звонко сказал Женька. На клумбе стоял теперь гипсовый гарниз с девчоночей голубой лентой на коленке. Упирал в бедро свою обшарпанную белую трубу и, вскинув голову, смотрел куда-то за деревья. «Хорошая примета», — заметил Женька. «Сколько же это времени прошло? Наверное, месяц, а?» «Наверное. Нога уже совсем зажила». Женька подтянул штанину. На побледневшем загаре светлела волнистая полоска давнего, залеченного ожога. «Как они тебя, гады!» — чуть не вырвался Валентина. Но сдержался, сказал о другом. «А как же мы Валентине-то объясним? Где болтались все это время?» «Ну...» — протянул Женька. «Она знает, что я ходил в школу, а ты каждый день сидел над своими рисунками и помогал дяде Саше настраивать компьютер». «Значит, все в порядке?» Женька промолчал. «Тогда пошли домой, Жень». «Не», — тихонько ответил Женька. «Дядь Валь, ты меня проводи». «Куда?» — с резким испугом вскинулся Валентин. «На дорогу». «Зачем?» Женька опять поднял глаза. Большие, темно-коричневые, незнакомые, с мелькнувшей слезинкой. «Разве ты не понимаешь? Я здесь не выживу. И то счастье, что отсрочка получилась. Часа, наверное, на два». «Какая отсрочка?» Уже понимая неизбежность нового несчастья, сказал Валентин. «Труба-то, она сама не сработала бы, только вместе со мной. Я был рыбкой. Дядь Валь, на этой грани мне теперь не жить. А на дороге меня встретит Юки, уведет к себе. Там можно». «Как же я без тебя?» Чуть не взмолился Валентин. А спросил не о том, хмуро и почти обиженно. «Где же эта дорога?» «Дорога везде. А начало? Там, где ручейковый проезд». Женька взял его за руку теплыми пальцами, и они пошли. И долго шли молча. И было опять, как в ускользающем сне. Потом Валентин не выдержал. «Жень, значит, мы с тобой никогда не увидимся?» «Нет, можно будет, но не часто. Я буду приходить иногда на край дороги. Заиграю на трубе. Ты услышишь. Хочешь, я достану из болота твой револьвер? Я запомнил место. Выловлю и принесу. Он тебе здесь не лишний. А патроны добудешь». «Вылови», — кивнул Валентин, потому что это была лишняя надежда увидеть Женьку. «Но это не скоро», — вздохнул Женька. «Только будущей весной». Валентин промолчал. Тоска наполняла его, как холодная вода. А день был безоблачный, синий и почти по-летнему теплый. Шелестел листопад, но у заборов цвела еще всякая желтая мелочь и ромашки. Вышли, наконец, в ручейковый проезд. Валентин узнал дом, у которого 8 лет назад увидел маленького рыбака Юрика, князя Юртанку. Даже бочка по-прежнему была врыта под водосточной трубой. Ха, куда она денется? «Женька, возьми меня с собой», — тихо попросил Валентин. «Я без тебя не смогу». «Сможешь», — так же тихонько сказал Женька. «А туда тебе нельзя. Пока». «Почему?» Другие-то куда без тебя денутся? — Кто? — Ну, дядя Саша, Валентина. — Переживут. Они большие. — А сын? — Какой сын? — Ты забыл или не знал? У Валентины через полгода родится мальчишка. Валентин помолчал на ходу, потом проговорил неуверенно. — Ты это точно знаешь? — Ты и сам знаешь. Давай дальше не пойдем. Вон там, за водокачкой, граница. Валентину словно вцепились в сердце отросшими ногтями. Он резко остановился, с болью передохнул. — А еще, — все так же полушептом проговорил Женька, — кроме сына, другие тебя тоже найдут. — Кто? — Ну, наши, из-за Истенка. Шамиль, Кудрявость, Гошка понарошку, Крендель, Алена с Настюшкой. А потом и вот он. Женька кивнул в сторону. Там по узкому асфальту шла пожилая женщина в темной косынке и потертом плаще. А рядом Илюшка Митников. Он пытался отнять у женщины тяжелую сумку. — Тетя Маша, ну отдай, я сам понесу. — Да что ты, Илюшенька, я-то привыкла, а у тебя еще сила ребячья, хрупкая. — Не хрупкая, дай. Отобрал он сумку, понес, выгибаясь на бок от тяжести. Скользнул по Валентину и Женьке веселым, хорошим таким, но неузнавающим взглядом. Ну, понятно. Откуда он мог их знать? Весь июль прожил Илюшка с тетей Машей у ее брата в селе Орловском и никогда не был в лагере Аистенок. И потому в глаза не видал до сих пор ни Валентина Волынова, ни Женьку Протасова, которого звали когда-то Сопливиком. Прозвищем обидным, но теперь уже позабытым. Владислав Крапивин, 1991 год.